Глава 7. Часть 1. Яна. Так вот почему этот красавчик так возмущался, что наследницей оказалась именно я. Он пообещал Джину свою дочь. А так как сам он ее вряд ли сможет родить, то решил воспользоваться мной. Ну и гад. Сейчас я ему устрою. Странно, что он про брак заговорил. У эльфов не бывает внебрачных детей? Он ведь мог попытаться меня соблазнить, и дело с концом. Ну, конечно, у него ничего бы не вышло, но он мог бы попробовать. Для чего ему жениться на мне? Что-то здесь не так, и я обязательно выясню, что именно. К сожалению, разборки с ушастым красавчиком пришлось отложить. Я не смогла его найти. Зато обнаружила целый ворох разноцветных лент в одном из разрушенных номеров рядом с комнатой эльфа. Решив, что это очень сильно упростит мне жизнь, забрала найденные тесёмки и направилась в помещение, где работали еноты. 6 пушистиков получили красные ленты, еще 6 зеленые, остальных я украсила синими. Теперь первая группа стала поварами и кухонными рабочими, вторая — уборщиками, а третья — ремонтниками. Дав задание зеленым и синим, поманила за собой первую группу и отправилась в сторону кухни. Спускаться за продуктами в одиночестве было страшно, поэтому я прихватила с собой парочку работников, которые с энтузиазмом поскакали по ступенькам, ведущим в подвал. Затарившись оставшейся провизией, мы дружно прошествовали в кухню, где мне предстояло приготовить обед. Без нормального питания я не то что гостиницу эту не восстановлю, я кони двину от истощения. Вспомнив, что рассказывал Линар о своей жизни до моего появления, передернула плечами, представив себя на его месте. Я понимаю хранителя, который был разбужен и вынужден слоняться от безделья в ожидании наследницы, но эльфа я понимаю еще сильнее. Скорее всего, он стал таким вредным из-за вынужденной изоляции и постоянной борьбы за еду. Пожалуй, воздержусь от скандала и попытаюсь выяснить про их договор с Джином, когда наступит подходящее время. Сбежать ушастый точно не сможет, а значит, я в любом случае получу ответы. Усадив пушистиков чистить овощи, поскребла макушку, соображая, что я смогу приготовить из столь скудного набора продуктов. Я и на овощном супе проживу, а вот Линара нужно накормить чем-то более существенным. Ну да, я собралась его кормить. Не зверь же я. Так как из мясной продукции нам перепал только фарш, неизвестно как сохранившийся от загребущих енотовых лап, я решила сделать тефтели с добавлением риса. Так мне удастся растянуть скромные запасы еды до самого вечера. Спустя 30 минут на кухню, принюхиваясь, заглянул эльф. «Привет!» Протянул он, косясь на плиту, где вовсю готовился обед. «Как вкусно пахнет!» «А я как раз не ел со вчерашнего дня». «Понимаю», — усмехнулась я, вспомнив свой ужин накануне. «Скоро все будет готово. Можешь не уходить далеко». «Замечательно», — обрадовался ушастый, сообразив, что его тоже пригласят к столу. «А я могу чем-то помочь?» «Да, но только после того, как мы поедим», — кивнула я. «Мне понадобится помощь с заказником». Я подобными штуками никогда не пользовалась. Часть 2. Очень хорошо, что я не успела закатить ушастому скандал с рукоприкладством. Без его помощи я бы ни за что не разобралась с этим агрегатом по заказу провизии. А еще не нашла бы ключ. В момент, когда я допытывалась у Яши, как открыть кабинет, эльф молча протянул необходимую мне вещь. Именно так я и нашла деньги, на которые можно было заказать провизию. Но не только с этим помог эльф. Я даже не представляла, как составить список и сколько монеток засунуть в ящик вместе с заказом. А вот эльф был в курсе этого. Линар благосклонно мне все пояснил, с радушным видом повторяя одно и то же по несколько раз, пока я старалась запомнить порядок действий. «Денег надолго не хватит», — вздохнула я после того, как эльф назвал мне примерные цены за продукты. «Да», — согласился мужчина, — «поэтому нам нужно поскорее заняться восстановлением этого места. Как только перекресток заработает, у тебя появятся посетители и, соответственно, деньги». «Эки ты прыткий», — усмехнулась я про себя. «Нет уж, пока я не выясню, чем мне грозит все это мероприятие, буду тянуть с ремонтом до последнего. Да, денег, конечно, немного, но при правильном распоряжении их можно растянуть на пару месяцев. А уж я-то знаю толк в экономии. Так что, ушастик, придется тебе посвятить меня в свои планы». «Да, ты прав», — улыбнувшись, ответила я. «Пусть Ленар думает, что я повелась на его идею и сейчас же брошусь восстанавливать гостиничные номера. Мне невыгодно ссориться с этим мужчиной. Пусть он высокомерный и обидчивый, но польза от него была. И немалая». Поручив первой группе работников приводить в порядок кухню, отправилась наверх, чтобы позвать ремонтников, которые после устранения непорядка смогут починить поломанные ящики и пол. С появлением разноцветных ленточек я перестала путать своих подчиненных, и дело пошло как по маслу. Теперь я поняла, что именно случилось накануне и почему все мои распоряжения еноты выполнили с точностью наоборот. Эти милахи, выслушав свое задание, примыкали к соседней группе и пытались подслушать, что поручат остальным. Мне пришлось несколько раз отгонять от себя синих, чтобы объяснить зеленым их задачу. Но лучше уж так, чем совсем никак. Без помощи своих работников я это место до конца дней своих чинить буду. Вечером мы с эльфом отправились в подвал, чтобы получить продукты в заказнике и разложить их по полкам. Ленар явно не хотел заниматься подобным, но согласился, сдержанно кивнув и сжав губы в тонкую линию. Похоже, красавчик тоже решил не ссориться со мной. Интересно, это из-за того, что он пообещал Джину свою дочь? Он пытается наладить со мной отношения, чтобы я родила ему и ребенка? Все это очень странно, учитывая, что мужчина так рвется домой. Или он с самого начала хотел сделать дело, а как только гостиница заработает, свалить, бросив меня здесь? Если так, то неудивительно, почему он так легко согласился на эту сделку. Если перекресток заработает достаточно быстро, то он даже не увидит младенца, которого я рожу, ведь он к этому времени давно будет у себя дома. А вот мне нужно будет вырастить своего ребенка и передать его в руки бестелесного джина. Непонятно только одно. Почему Ленар упомянул женитьбу? Ему так обязательно отволочь меня под венец? Разве штамп в паспорте что-то изменит? Хотя о чем это я? У ушастого вряд ли есть документ, удостоверяющий личность. Часть третья. Заказник сработал как надо, и теперь подвальные полки просто ломились от припасов. Похоже, я поторопилась, решив, что денег осталось совсем мало. Скорее всего, мы сможем просидеть в этом месте достаточно долго. А мне это только на руку. Чем дольше я буду тянуть, тем больше информации успею собрать. Я занималась сортировкой овощей, когда почувствовала на своей талии прохладные руки Ленара. «Ты что творишь?» — возмутилась я, отталкивая от себя эльфа. «А ты разве не за этим меня позвала?» — усмехнулся мужчина, попытавшись снова меня обнять. «Нет, конечно!» — рявкнула я. «Как тебе вообще могло такое в голову прийти?» «Ну, не знаю», — растерянно протянул он, пряча за спину руки. «Обычно дамы меня именно для этого звали в уединенное место». «Скорее всего, эти дамы хотели получить от тебя что-то взамен на свое внимание», — фыркнула я. «Но ты же тоже хотела моей помощи», — напомнил мне эльф. «Ты серьезно думал, что я отдамся тебе за ящик кабачков, который ты выгрузил из заказника?» «Но там же не только они», — пролепетал Линар, неуверенно пожав плечами. Там еще и другие овощи были. «Завязывай с этим», — буркнула я, возвращаясь к своему занятию. «Ты меня не привлекаешь, так что тебе ничего не светит, даже за тонну еды». «Ты врешь», — усмехнулся эльф, скрестив руки на груди. «Это еще почему?» — удивилась я, снова обратив свое внимание на мужчину. «Я еще не встречал ни единой девушки, что отказала бы мне», — пояснил он с наглой ухмылкой. «Значит, ты просто набиваешь себе цену». «Да ладно», — рассмеялась я. «Похоже, тебе раньше не очень разборчивые попадались». «Я понял». Поправив волосы, улыбнулся Линар. «Ты хочешь подарок? Обещаю, что как только мы отсюда выберемся, я подарю тебе золотой браслет с изумрудами». «Вынуждена тебе отказать», — фыркнула я и отвернулась. «С бриллиантами?» — неуверенно предложил эльф. «Или, может, колье, диадема, лошадь?» «Ну вот за лошадь это уже перебор», — пробормотала я. «Ну а что ты тогда хочешь?» — возмутился он. «Линар, послушай», — потеряв переносицу, протянула я. «Я понимаю, что ты был один слишком долго, но... я не из тех девушек, что станут продаваться». «Да при чем тут это?» — возмутился мужчина. «Мне не нужно никого покупать. Все женщины сами падают к моим ногам». «Ну, как видишь, я все еще стою», — хмыкнула в ответ. «Знаешь, дальше я сама справлюсь. Не нужна мне такая помощь, за которую с меня что-то станут требовать». «За любую помощь принято благодарить», — назидательно проговорил Линар, оставаясь на месте. «Ага», — кивнула я, бросив в его сторону хмурый взгляд. «Вспомни об этом, когда будешь есть мою еду». Бросив на меня испепеляющий взгляд, мужчина тряхнул головой и рванул вверх по лестнице, шандарахнув напоследок дверью. Да, похоже, ему и вправду никогда не отказывали. Но ничего, все бывает в первый раз.